Снова знакомая нам гостиная. Мы видим счастливого городничего в кругу своей семьи. Что, Анна Андреевна, а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Какой богатый приз канальству. Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось просто из какой-нибудь городничьей, и вдруг... Фу, ты канальство с каким дьяволом породнила? Ну, совсем нет. Я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек. Никогда не видел порядочных людей. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако, справа, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались. А? Анна Андреевна, высокого полета, черт побери. Постой же, теперь я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там? Входит квартальный Свистунов. А, это ты, Иван Карпыч. Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их каналий. Так жаловаться меня. Ишь ты, проклятый народ! Постойте же, голубчики, прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня. А вот этих больше всего писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтобы знали, что вот, дескать, какую честь Бог послал городничему, что выдает дочь свою, не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать. Все. Всем объяви, чтоб все знали. Кричи во весь народ. Валяй в колокола, черт возьми. Уж когда торжество, так торжество. Так вот как, Анна Андреевна. Как же мы теперь, где будем жить? Здесь или... В Питере. Натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться? Ну, в Питере так в Питере. Но хорошо бы здесь. Что ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна? Натурально. Что за городничество? Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он запанибрат со всеми министрами. И во дворец ездит. Да. Так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезет. Как ты думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генералы? Еще бы! Конечно, можно. Ай, черт возьми, славно быть генералом. Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна? Красную или голубую? Ну, конечно, голубую лучше. Видишь, чего захотела. Хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? Потому что случится, поедешь куда-нибудь... Фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед лошадей, и там на станции их никому не дадут. Все дожидается, все эти титулярные капитаны, городничие, а ты себе его снедуешь, обедаешь где-нибудь у губернатора, а там стой, городничий. Вот что канальство заманчиво. А тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить. Что твои знакомые будут не то, что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев или земляника. Напротив, знакомые твои будут самым тонким обращением. Графы и все светские. Ох, только я, право, боюсь за тебя. Ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь. Что ж, ведь слово не вредит. Ну да, хорошо, когда ты был городничим, а там ведь в жизни совершенно другая. Да, там, говорят, есть две рыбицы, Ряпушка и Корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть. Ему все бы только рыбки. Я не иначе хочу, чтобы наш дом был первым в столице. И чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтобы нельзя было войти. А нужно было бы только эдак зажмурить глаза. В дверях появляются купцы. Они робко жмутся друг к другу. Здорово, соколики. Здравия желаю, батюшка. Что, голубчики, как поживаете? Как товар идет ваш? Что? Самоварники, оршинники. Жаловаться? Архиплуты! Протобестии! Надувайлы морские! Жаловаться? Что? Много взяли? Отдумают! Так в тюрьму его и засадят. Знаете ли вы, 7 чертей и 1 ведьма вам в зубы стоят? Ах, боже мой! Какие ты, Антоша, слова отпускаешь? А не до слов теперь. Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? А? Что теперь скажете? Теперь я вас обманываете, народ! Сделаешь подряд с казною, на 100 000 надуешь ее, поставишь и гнилого сукна, да потом пожертвуешь 20 аршин, да и давай тебе еще награду за это. Так если бы знали, так бы тебе... И брюхо суя вперед. Он купец. Его не тронь. Мы, говорит, и дворянам не уступит. Да, дворянин... Эх ты, рожа. Дворянин учится наукам. Его хоть и секут в школе да за дело, чтобы он знал полезное. А ты что, начинаешь плутнями? Тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчик. Отче наш не знаешь, а уже обмериваешь. А как разопрет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так заважничал. Фу ты, какую невидаль. От того, что ты 16 самоваров выдаешь в день, так от того и важничаешь. Да я плевать на твою голову и на твою важность. Виноват. А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерево на 20 000, тогда как его и на 100 рублей не было, а? Я помог тебе, козлиная бороду. Ты позабыл это? Я, показавший это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? А? Богу виноват. Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Какое хочешь удовлетворение? Не гневись. Не гневись. Вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? От того, что мое взяло. А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня каналью втоптал в самую грязь. Еще бы и бревном сверху навалил. Не погуби, не погуби. Теперь не погуби, а прежде что? Я бы вас... Да Бог простит. Полно. Я не память озлобен. Только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтоб поздравление было... Понимаешь? Не то, чтобы отбояриться каким-нибудь балычком или головой сахару. Ну, ступай с Богом! Не успели уйти купцы, как в гостиной стали появляться с поздравлениями празднично разодетые гости. И первыми среди них были Амос Федорович с женой. Верить ли слухам, Антон Антонович? К вам привалило необыкновенное счастье. Анна Андреевна, поздравляю. Антон Антонович, Машечка. Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал... Анна Андреевна! Машенька! Поздравляю вас, Анна Андреевна! Машенька! Покорнейше вас благодарю. Имею честь поздравить Антона Антоновича. Анна Андреевна. Мария Антоновна. Поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем. Антон Антонович, поздравляю. Анна Андреевна, имею честь. Мария Антоновна. Поздравляю! Анна Антоновна! Антон Антонович, поздравляю вас, Анна Андреевна! Антон Антонович, поздравляю! Анна Андреевна, поздравляю! Антон Антонович, душевно, Анна Андреевна, поздравляю! Смотри, смотри! Антон Антонович, имею честь поздравить. С благополучным происшествием. Анна Андреевна. Анна Андреевна. Мария Антоновна, честь имею поздравить. Вы будете в большом-большом счастье. Да, в золотом платье будете ходить и деликатные разные супы кушать. Очень забавно будете проводить время. Мария Антоновна, имею честь поздравить. Дай Бог вам всякого богатства, червонцев. И сынкас, да, этого маленького, вон энтакого, чтоб можно было на ладонку посадить. Да-с, все будет мальчишкой кричать. Уа! Я имею честь вас поздравить. Да, Лука, поздравляю вас, Анна Андреевна. Боже мой, я так право обрадовалась. Говорят мне, Анна Андреевна выдает дочь мне. Боже мой, я так обрадовалась, что говорю своему мужу. Да. Послушай, что? Луканчик, во какое счастье, Анна Андреевна. Ну, думаю, я, слава богу, и говорю ему, я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично, Анна Андреевна. Боже мой, думаю себя. Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери, и вот теперь такая судьба. Так сделалось, именно так. как она этого хотела. Боже мой, я так обрадовалась, что не могла говорить, а плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уж Михаил Ильич говорит, что ты, Настенька, рыдаешь. Луканчик, говорю, я сама не знаю. А слезы вот так рекой льются. Покорнейше! Прошу садиться, господа. Пожалуйста, пожалуйста. Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев. Входит квартальный и частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета. Поздравляем вас, брат! Ура! Спасибо! Прошу садиться, господа. Пожалуйста, покорнейше, прошу. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось? Постепенный ход всего, то есть дела. А, ход дела чрезвычайно. Изволил собственнолично сделать предложение. И очень почтительным, и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит, я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам. И такой прекрасный, воспитанный человек самых благороднейших правил. Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества. Ох, маменька, да ведь это он мне говорил. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся. Я, Анна Андреевна, изумляюсь. И в таких лестных рассыпался словах. И когда я хотела сказать, мы никак не смеем надеяться на такую честь, он вдруг упал на колени. Да, да. И таким самым благороднейшим образом, Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим, согласитесь отвечать моим чувствам не то, я смертью окончу жизнь свою. Браво, маменька! Он это обо мне говорил? Ну да, конечно. И об тебе было. Я же этого не отвергаю. Ну. И так даже напугал. Говорил, что застрелится. Застрелюсь, говорит. Экая штука! Вот подлинна судьба уж так вела. Да, не да. Судьба, батюшка, судьба индейка. Что? Заслуги к тому привели. Эдакой свинье всегда лежит в рот счастья. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали. Нет, нет, мне теперь не до кобельков. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся. Ах, как Анна Андреевна, я рада вашему счастью. Вы представить себе не можете. А где же теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то. Да. Он отправился на один день по весьма важному делу. К своему дяде, чтобы спросить благословения. Не спросить благословения, но завтра же и... Много благодарен. Но завтра же и назад, и... Желаю вам, ваша брат! Сто лет и куль червонцев. Радный бог Насарк Сраков. Чтоб ты пропал. Черт тебя побери. Покорнейше благодарю. И вам того же желаю. А мы теперь в Петербурге намерены жить. Да. А здесь, признаюсь, такой воздух. Деревенский уж слишком. Признаюсь, большая неприятность. Вот и муж мой, он там получит генеральский чин. Да, признаюсь, господа. Я, черт возьми, очень хочу быть генералом. И дай бог получить. Большому кораблю большое плавание. По заслугам и чести. Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом. Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло. Ну нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы. Черт возьми, уже в генерала лезет. Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности лукавые, не взял бы его. Довольно. Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте. И если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительство. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государству. Так сделайте такую милость. Окажите ему вашу протекцию. Место отца заступите сиротке. А я готов со своей стороны. Готов стараться. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно? И с какой стати себя обременять эдакими обещаниями? Почему ж, душа моя, иногда можно. Можно, конечно. Да ведь не всякой мелюзге оказывать покровительство. Вы слышали, как она трактует нас? Да она всегда такова была. Посади ее за стол, она и ноги свои. В гостиную врывается почтмейстер. Удивительное дело, господа. Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор. Как не ревизор? Как не ревизор? Совсем не ревизор. Я узнал это из письма. Что? Что? Из какого письма? Да из собственного его письма. Приносит ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес, вижу в Почтамскую улицу. Я так и обомлел. Ну, думаю, себе верно нашел беспорядки. По почтовой части уведомляет начальство. Взял и распечатал. Как же вы? Сам не знаю. Неестественная сила побудила. Я уж было призвал курьера, чтобы отправить его с эштафетой. Но тут любопытство такое одолело, которого никогда не чувствовал. Не могу. Не могу. Слышу, что не могу. Тянет вот так, вот так, вот так, так, вот так, вот и тянет. В одно ухо так вот и слышу. Брат, не распечатывай. Пропадешь, как курица. А в другом, словно бес какой, шепчет: распечатай, распечатай, распечатай. Придавил сургуч, по жилам огонь. Ой. Распечатал — мороз. Ей-богу, мороз. Руки дрожат, все помутилось. Как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы? Да в том-то и штука, что он неуполномоченный и не особо. Что же он, по-вашему, такое? Не сё, не то. Чёрт знает, что такое. Как не сё, не то? Как вы смеете назвать его ни тем, ни сем, да ещё чёрт знает чем? Я вас подарю. Кто? Вы? Да, я. Короткие руки. Знаете ли, что он женится на моей дочери? Что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопатил. Эх, Антон Антоныч, что Сибирь? Далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа, позвольте прочитать письмо. Спешу уведомить тебя, душа Трепичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел был уже посадить в тюрьму. Как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой, не решился только с которой начать. Думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готов сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали? Обедали на Шаромышку, и как один раз было, кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков насчет доходов аглицкого короля. Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно, оригиналы страшные, от смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки. Помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин. Не может быть. Там нет этого. Ну, как же, читайте сами. Как сивый мерин. Не может быть. Вы это сами написали. Ну, как же бы я стал писать? Ну, читайте, читайте. Городничий глуп, как сивый мерин. Ну, черт возьми, ты же еще повторять, как будто оно и там без того не стоит. Сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек. Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился. Нет, читайте. Да к чему же? Нет, черт возьми. Когда уж читать, так читать. Читайте все. Я прочитаю. Почмейстер, точь-в-точь департаментский сторож Михеев. Должно быть, также подлец. Пьет горькую. Но скверный мальчишка, которого надо посечь, больше ничего. Надзиратель на богоугодном заведи. А что же вы остановились? Да нечеткое перо. Впрочем, видно, что негодяй, а? Дайте мне. Вот у меня, я думаю, получше глаза. Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво. Нет, читайте. Да позвольте, я уж знаю. Прочитайте, я и сам прочитаю. Дали право все разборчиво. Нет, все читайте. Ведь прежде все читано. Сейчас. Вот позвольте. Вот. Отсюда читайте. Вот. Читайте, вздор, все читайте. Надзиратель за богоугодным заведением земляника совершенно свинья в ярмолке. И не остроумно. Свинья в ярмолке. Где же свинья бывает в ярмолке? Смотритель училищ протухнул насквозь луком. Ей-богу, и в рот никогда не брал луку. Слава богу, хоть по крайней мере обо мне нет. Судья. Вот тяна. Господа, я думаю, письмо длинно. Да и черт ли в нем и такую дрянь читать. Нет, читайте. Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон. Должно быть французское слово. Черт его знает, что оно означает. Хорошо, если только мошенник, а то и того хуже. А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Трепичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить. Хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню под Катиловку. Его благородие, милостивому государю Ивану Васильевичу Тряпичкину в Санкт-Петербурге, в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор, в третьем этаже направо. Какой репримант неожиданный! Вот когда зарезал, так зарезал. Убит. Совсем убит. Ничего не вижу. Как? Вижу какие-то свиные рыла вместо лица, больше ничего. Воротить его! Воротить! Воротить! Куда воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку, чарту гораздил дать и вперед предписание. Вот уж точно! Вот беспримерная конфузия! Однако, черт возьми, господа, он у меня взял взаймы 300 рублей. У меня тоже 300 рублей. Ох, и у меня 300 рублей. А у нас с Петром Ивановичем 65 на ассигнации Стас. Как же это, господа? Как же это в самом деле мы так оплошаем? Как я? Как я? Нет, как я, старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готов обворовать. Поддевал на уду, трех губернаторов обманул. Ну что, губернаторов, нечего и говорить про губернаторов. Этого не может быть, Антоша. Он же обручился с Машенькой. Обручился? Кутишь с маслом. Вот тебе обручился. Лезет мне в глаза с обручением. Вот, смотрите, смотрите. Весь мир. Все христианство, все смотрите, как одурачен городничий. Дурака ему, дурака старому подлецу, эх ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком. Разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в подсмешище, найдется щелкопяв, бумага марака. В комедию тебя вставит, вот что обидно. Чина, звание не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собой смеетесь. Эх, вы! Я в этих бумагоморах! Щелкоперы, либералы проклятые! Чёртово семя, узлом бы вас всех завязал, в муку бы стёр вас всех, да чёрту в подкладку, в шапку, туда ему... Ой, до сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать... Так отнимет прежде разум. Ну, что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего. И вдруг все, ревизор, ревизор. Ну, кто первый выпустил сон ревизор? Отвечайте! Как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил. Черт попутал! Да кто выпустил? Кто выпустил? Вон кто! Вот эти молодцы! Ей-ей, не я и не думал. А я ничего. Я совсем ничего. Конечно, вы! Ты разумеется, прибежали, как сумасшедшие из трактира. Приехал, денег не платит. Нашли важную птицу. Натурально вы, сплетники городские. Лгуны проклятые. Чтобы черт вас побрал. С вашим ревизором и рассказами. Только рыскаете по городу, да смущаете всех, трещотки проклятые. Сплетни сеете, сороки короткохвостые. Очкуны проклятые. Колпаки. Морчки короткобрюхие. Ей богу, это не я, это Петр Иванович. Нет, вы первые того. А вот и нет, первые-то были вы. В комнату входит жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. Произнесенные слова поражают как громом всех присутствующих. Городничий так и застыл на месте в виде столпа с распростертыми руками и закинутой назад головой. По правую сторону его жена и дочь с устремившимися к нему движением всего тела. За ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом. За ним, у самого края сцены, три дамы-гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выражением лиц, относящимся прямо к семейству Городничего. По левую сторону Городничего земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся. За ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнесть «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». За ним Коробкин, обратившийся к зрителю с прищуренным глазом и едким намеком на Городничего. За ним, у самого края сцены, Добчинской и Бобчинской, с устремившимися движением рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.